Глава 23. Заговор. На следующее утро туман над морем был особенно густым и держался дольше обычного. Охотники собрались на берегу, ожидая, когда хмарь рассеется. Ко всеобщему удивлению, среди них затесался и Бранд Мороз. Нордлинги с удивлением поглядывали на него, бледного, с кругами под глазами и осунувшимся лицом. «Ты чего здесь трешься?» — подступил к нему Дарри. «Не спится? Небось, Ярл сегодня снова в сопке соберется. Вот и шел бы с ним. Хоть уток бы настрелял». При слове «Ярл» Мороз переменился в лице, что не ускользнуло от Крума. «Сдается мне, Бранд не хочет никуда идти с Ярлом», — сказал он, пристально глядя на воина. «Вчера вон они вместе куда-то сходили, и чем дело кончилось? Может, расскажешь?» На Крума и Мороза устремилось множество недоумевающих взглядов. «Ты к чему клонишь, Крум Хальфин?» — прогудел Дагви Лобородый, ставший главным охотником вместо Лодина. «Что вчера произошло в сопках?» — повысил голос Крум. «Куда вы ходили? Почему Ярл со вчерашнего дня сам не свой? Он ведь опять ушел туда, еще до рассвета. Что ж ты, Мороз, не пошел с ним? Боишься?» Толпа заволновалась. «В прошлый раз, когда вы ходили на Белую Вараку, с вами был еще старый Гнуб». «Хватит!» — болезненно вскрикнул Бранд. «Да, я нарочно сюда пришел. Я не хотел, чтобы Ярл приказал мне идти с ним». Все притихли. «Итак, гибель Лодина Дровосека не была несчастным случаем», — вкрадчиво произнес Снорри Молчаливый. «Конечно нет», — буркнул Мороз. Крум изменился в лице, услышав то, чего больше всего боялся. Охотники загомонили все разом. «А ну, повтори!» — гневно потребовал Дарри. «Ты что, сейчас обвинил Арнгрима?» «Да. Касатки растерзали Лодина по его приказу». Все умолкли, только Халли всхлипнул в толпе. «Ты бредишь!» — уверенно сказал Дарри. «Снова упился мухоморовкой!» «Разве сам не видел, Дарри Хальфин, как странно в последние дни ведет себя Ярл?» — возразил Мороз. «Бродит целыми днями один, говорит с кем-то невидимым. Я решил проследить за ним, и... Заметили черный браслет у него на руке?» «Змею?» — спросил Крум. «Да, я видел. Откуда он ее взял?» «Я знаю, откуда», — сказал Мороз. «Я при этом был и чуть не погиб». Двое посмотрели друг другу в глаза. «Выкладывай», — сказал Крум, — «и не вздумай нам врать». Бранд посмотрел на него взглядом холодным и недобрым, как само Змеево море. «Вы, братья Хальфинны, знаете Арнгрима много лет, а я узнал лишь недавно. Меньше всего мне хотелось бы прослыть лжецом, и поистине нет ничего хуже, когда корабельная рать поднимается против своего ярла или даже начинает сомневаться в нем». «Да говори уже!» — закричали все. «И скажу, ибо речь идет о наших жизнях. Уж прости, Крум, если я скажу людям то, о чем всю дорогу молчал ты, но я сразу понял, что дело нечисто. Еще когда Арнгрим из моря набирал людей в поход на Змеево море, кому оно нужно, это море? Нарвалов и тюленей можно добыть и поближе. Ни золота, ни серебра, только брошенные саамские поселения да злые духи, которым поклоняется здешний народец». «Сами не поклоняются злым духам», — обиделся за родичей Дарри, но его заставили умолкнуть. А Мороз продолжал тихим ровным голосом, который еще весомее звучал в тишине. «Зачем мы здесь? Что ищем? Это ведомо только Арнгриму. Он привел нас сюда, ничего не объясняя. В сказке об охоте на нарвалов могли поверить лишь доверчивые простаки вроде Лодина. Простаки, изначально предназначенные в жертву». Вокруг вновь поднялся гул голосов. Ясно было, что эта мысль приходила в голову уже многим. Другие, как Гнуп и, признаюсь я, считали, что у Арнгрима есть тайная цель. Может, кто-то не верит в байки о подводных сокровищах, а я верю, ибо повидал в жизни всякое. «Поэтому выжидал, прежде чем заговорить», — ввернул Дарри, но его снова оттеснили. Крум слушал речь Бранда, и внутри у него все падало. С каждым его словом Хальфин убеждался, что воин знает куда больше, чем говорит, и что дело еще хуже, чем он ожидал. «Да, я ждал. Я видел, что Арнгрим что-то ищет. А недавно я узнал, что...» — возвысил голос Бранд. «Он ищет сокровище, но только для себя. А наше предназначение — стать выкупом за это сокровище». «Объяснись!» — громко потребовал Крум сквозь гул возбужденных голосов. «Такими обвинениями нельзя бросаться без доказательств». Мороз вновь поглядел ему в глаза, и Крум невольно отвел взгляд. Та тьма, что временами проглядывала в очах Арнгрима, в душе этого воина, кажется, жила постоянно. «Арнгрим твой побратим, Крум Хальфин. Ты всегда будешь защищать его. Ты убедил жителей Ярена не трогать его, когда его хотели сжечь, как Драуга. А теперь мы все расплачиваемся за это. Слушайте же, что я видел еще на нашей первой стоянке, на берегу Печор, и что продолжилось здесь». И Мороз рассказал притихшим нордлингам, как из моря вышел мертвый от треска, и его голосом какая-то морская ведьма объявила Арнгрима собственностью силы моря, а потом велела ему отыскать некую волшебную вещь, дабы слышать ее приказы и исполнять ее волю. «Но тогда мы стояли рядом с ним. Я, Лодин, Снорри и братья Хальфины. Поэтому Ярл притворно отрекся от этой силы моря, изобразив негодование, когда ведьма принялась приказывать ему. Но что произошло потом?» «Мы отправились сюда». «Верно. Ему было велено плыть сюда, потому что эта волшебная вещь находилась именно здесь». «Змеиный браслет?» — воскликнули сразу несколько человек. «Да. Я был там, на старом кладбище, на сопке, и видел, как Арнгрим нашел его там, где до того было пустое место, и надел на руку». «Прежде ты был в целом правдив, но сейчас явно лжешь», — воскликнул Крум. «Морская ведьма говорила вовсе не о браслете». «Он врет!» — подхватил Дарри. «Не верьте ему, он что-то затевает. Пусть братья Хальфины умолкнут и перестанут выгораживать Ярла, иначе я больше ничего не расскажу», — сказал Бранд. Под крики «Дайте ему договорить» братья замолчали, и Мороз продолжил. «Призываю все отца в свидетели, что я не лгу. Я сам видел, как Арнгрим надевал браслет на запястье, а потом... Он увидел кого-то и заговорил. Ярл говорил с этим невидимым существом, называя его богиней. Ярл просил у нее каких-то ответов, а она сказала: «Напои меня кровью, тогда их и получишь». И Арнгрим сказал: «Хорошо, тебе нужна еще одна жертва». «И ты просто стоял и слушал все это?» — с сомнением спросил Даг Вилобородый. «Ты молча позволил умереть Лодину? Уж не заодно ли ты с Ярлом и этой его богиней?» «Если бы я только пикнул, я тут же стал бы той жертвой!» — воскликнул Мороз, и злоба исказила его лицо. «Вы бы на моем месте вели себя так же!» Крум выступил вперед. «Послушайте меня!» — мрачно произнес он. «Я не стану выгораживать Ярла. Мороз прав». Все выжидающие умолкли. «Арнгрим виновен во всем, в чем его обвиняет Бранд». Шепот изумления и страха пролетел над берегом. Никто не ожидал от побратима Ярла таких слов. «И хуже того», — продолжал тот, — «я согласен, что Лодин не первая жертва». «Неужто и старый гнуб?» — насупившись, спросил Даг. «Да, и Карри Недотепа, и мальчишка Халли. Он должен был умереть в пещере, а потом на кошке, но, видно, боги особо хранят его». «Мороз тогда сказал, что гнуп оступился и упал со скалы», — напомнил кто-то. Все глаза устремились на воина. «Ты повторишь эту ложь перед ликом Всеотца?» — спросил Крум. «Нет», — с ненавистью глядя на него, ответил Мороз. «Ярл отдал гнупа духом Белой Вараки, а мне велел молчать». «Иначе ты стал бы следующим», — закончил Снорри. Воцарилось тягостное молчание. Только где-то за спинами охотников испуганно сопел Халли. «О, небесные боги, что же нам делать?» — тоскливо вопросил Смиди Тощий. «Это что ж, мы все погибнем?» «У меня есть на этот счет кое-какие мысли», — раздался голос Снорри Молчаливого. Скальд вышел вперед. «Ах, какая песнь пропадет!» — вздохнул он. «Впрочем, хватит и того, что мы уже пережили. Хотя я охотно поглядел бы, чем кончится. Вот только петь будет уже некому». «Говори яснее», — устало попросил Крум. «Сейчас не время для словесных кружев. Когда мы ходили спасать Отда Треску, а вместо этого оказались свидетелями беседы с его выпотрошенной кожей, я еще тогда подумал, ох, не предназначен этот разговор для чужих ушей. И вот глядите, Лодин Дровосек, бывший при той беседе, погиб. Бранд Мороз вступил в сговор с Ярлом и его богиней, поэтому еще жив. Хальфины, побратимы Ярла и всегда за него. Остаюсь только я. И очень мне это не понравилось». «Ближе к делу!» — закричали все. И тогда я начал вспоминать ту беседу и обдумывать слова морской ведьмы, и наблюдать за Ярлом, и расспрашивать тех, кто знал его прежде. «А, так вот для чего ты был со мной вчера так приветлив и угощал меня пивом», — хмыкнул Дарри. «А я-то в догадках терялся, чего тебе от меня надо?» «И вот что я скажу вам, нордлинги, и полагаю, это будет весьма близко к правде. Ярл Арнгрим не вел нас сюда на погибель. По крайней мере, осознанно. Он сам шел на Змеево море за ответами, ибо в нем засела тьма, и он не понимает ее природы. А здесь свои ответы он нашел». «Что за ответы?» — спросил Крум. «Ты знаешь их?» «Да», — ответил Снорри в полной тишине. «Если пойдет так, как идет, никто из нас не вернется со Змеево моря. И Ярл Арнгрим тоже. Все мы пойдем в пищу его богини, а сам он... Возможно, какое-то время он будет считать себя ее мужем, а потом умрет, как и мы. И тогда тьма, что таится в нем, освободится. А что будет дальше, я не знаю. Вот как мне это видится, нордлинги». «Я согласен с тобой, Скальд», — с тяжелым сердцем произнес Крум. «И признаю, что недооценивал твою мудрость. Хоть я и заступался всегда за побратима, но давно знал, что он не похож на себя прежнего. Что-то вновь проснулось в нем прошлой весной, когда его попытались убить. Что-то нечеловеческое». «Да что ты говоришь, брат?» — вмешался возмущенный Дарри. «Наш ярл-оборотень, который хочет всех нас убить!» Крум кивнул. «Оборотень и муж какой-то здешней богини. Она-то и призвала его сюда». «Сдается мне, — рассудительно сказал Дагви Лобородый, — пора нам делать ноги». «Сказано кратко и по делу», — одобрил Снорри. «Есть, правда, одна поговорка, как нельзя лучше подходящая к нашему положению». «Какая?» — вздыхая, спросил Крум. «Будешь много бегать, умрешь уставшим». «Значит, ты считаешь, что нам не уйти?» «Ну, попытаться-то можно». «Можно попробовать уйти так, чтобы Ярл не заметил», — подал голос Мороз. «У меня как раз есть мысль, как это устроить». «Вы о чем вообще?» — воскликнул Дарри. «Опомнитесь, парни! Вы решили предать вашего Ярла? Крум, ты что, призываешь бросить Арнгрима здесь?» «Брат, у нас есть два выхода», — мрачно сказал Крум. «Либо мы попытаемся его убить, и что из этого выйдет, неизвестно. Либо оставляем здесь с его богиней и прочими духами, а сами уходим домой. Мне больше нравится второй. Что думаешь, Снорри?» «Думаю, что убить Ярла уже не получится». «Да избежать, скорее всего, тоже», — мысленно добавил Крум. Ему вспомнился выходящий из моря черный волк. «Мы попытаемся», — тряхнув головой, сказал он.